Глава 27. Королевский дознаватель. Удивительно, но следующие дни прошли без приключений. Беня таки смог разжиться одеждой, спасибо Мире, которая, во-первых, согласилась, во-вторых, потом не испугалась, как сказала девочка после шалости двух младшеньких, скелет уже не кажется ей таким страшным. Узнав о настоящем живом скелете, с ним захотели познакомиться и Астер с Аликом. Эйден, как ни странно, возражать не стал. Мира тоже махнула рукой, так что мы ждали гостей, и я изрядно нервничала. Не испугаются ли они слишком сильно? Дети не испугались. Они даже про подготовленные для них вкусности забыли. Застыв с открытыми ртами, стоило Бенджамину появиться. «Дядя Мак!» — Астер подергала Эйдена за рукав. «А его можно потрогать?» «Можно», — важно кивнул некромант. Алик садил крыса на стол, тот до сих пор обижался на людей, правда, печенье игнорировать не стал. Сам мальчик изучал скелет во все глаза. «А что он кушает?» — пытливый ум Астер тут же сгенерировал кучу вопросов. «А говорить может? И сколько ему лет?» Беня растерянно стоял, переводя горящий зеленым взгляд с одного ребенка на второго. «Он подпитывается моей магией. Больше ничего ему не нужно», — пустился в объяснение Эйден. «Говорить не умеет, поскольку у него отсутствуют голосовые связки, а лет», — некромант задумался. «Как нежить, он существует 3 года». «Такой маленький!» — прониклась Астер. «Вообще нежить редко существует больше нескольких дней. Как правило, ее поднимают с определенной целью, после выполнения которой упокаивают. Или если она была стихийно поднята, например, в результате энергетического всплеска, то заряд магии заканчивается, и она распадается на...» На этом я пихнула увлекшегося теорией некроманта в бок. «Так что можно сказать, Беня, как и ваш ловкач, по своим меркам долгожители», — закончил мысль Эйден. «А почему у него кости не распадаются?» Алик задавал более практичные вопросы. «Это называется магический магнетизм. Части одного целого всегда притягиваются друг к другу». Снова завел свою шарманку некромант. «Ему только дай поговорить о нежити. К примеру, если взять комплект артефактов...» На этом Эйден осекся, а потом со словами «Вы тут поиграйте» вышел из гостиной, где мы все собрались. «А с ним правда можно поиграть?» — оживилась Астер. «Правда?» — подтвердила я. «В том, что Бенни никого не обидит, сомневаться не приходилось. К тому же я лично убедилась, что он сильный, выносливый, крепкий и не чувствует боли. По сути, идеальная нянька для детей. Так что я ушла разогревать обед и раскладывать его по тарелкам, оставив порцию для Эйдена. Он наверняка осененный новой идеей, заперся в подвале с кольцом. Защиту на нем мы общими усилиями восстановили. Я помогала рисовать, некромант напитывал линии магии, так что там было почти безопасно. Почти, потому что кольцо мне совершенно не нравилось». Мы так и не смогли понять, откуда взялись искажения на нем и что закладывалось в артефакт изначально. Когда же я вернулась в гостиную, чтобы согнать всех на обед, обнаружила, что Астер устроила импровизированное чаепитие из пустых чашек с Бенджамином, Алик, сидя на корточках, изучал строение скелета, а ловкач спал. И заставить всех прерваться на обед было той еще задачкой. Пришлось пригрозить, что больше с Бенни поиграть не разрешу. Тут даже Бенджамин посмотрел на меня сукаризной. Он был так рад вниманию и с таким удовольствием возился с детьми, что еще неизвестно, кого бы сильнее расстроило наказание. Зато все поели. Скелет, по настоянию малышки, тоже делал вид, что что-то черпает ложкой из пустой тарелки и кивком согласился потом поиграть в прятки. «Он даже лучше нашего ловкача!» — восхищалась малышка, прыгая вокруг Бенни. «А можно мы его домой на денек возьмем?» «Нет, Бенни нам нужен самим. Все же отпускать скелет с детьми как-то слишком. Представляю, что скажут соседи, если увидят». У самого Бенджамина просто голова шла кругом от свалившейся на него популярности. Он был согласен и на прятки с Астер, и на шашки с Аликом, и побыть манекеном для Миры, пока та, призвав младших к порядку, доводила его новый костюм дома. Рубашка уже была готова, и шляпа с ботинками ждали в коробках своего часа. Дядя Мак вышел из подвала задумчивый, хмурый и осунувшийся. Все эти эксперименты тянули из него столько сил, что хватило бы на поддержание нескольких штук высокоорганизованной нежити вроде Бенджамина. Оглядел царящий игровой бедлам и разрешил нам с Бенни, получившим первый комплект одежды, проводить детей. Его же сил хватило только поужинать тем, что осталось от обеда. Я не подогрела, а сам он, кажется, не понял, что еда остывшая, и принять душ. Во всяком случае, когда мы со скелетом вернулись, волосы у Эдена были еще влажные. А дети в доме стали появляться часто. Мира продолжила обшивать Беню, ее младшие же играли со скелетом, открывая все новые возможности применения стабилизированной некромассы с зачатками разума или просто хорошо воспитанной нежити в быту. Получив одежду, Беня, как нечисть из детских сказок, обрел свободу передвижения и сопровождал меня повсюду в роли личного охранника в костюме и шляпе. Все были довольны. Я тем, что следилки и пассивные защиты, способные угробить неосторожного нанимателя, на мне не висело. Бенджамин тем, что он не сидел дома в шкафу и не выполнял однообразные поручения своего хозяина, а гулял по городу и заходил со мной в гости. Мои клиенты тоже были довольны моей работой, очень довольны. С радостью расплачивались за мои услуги, стараясь не смотреть на маячившего у меня за спиной представителя нежити. Пару раз от моих услуг отказывались, опасаясь впускать со скелетом. Тогда мы с Бенни разворачивались и шли к другим, более устойчивым клиентам. Благо, заказов на меня свалилось столько, что я бы все равно не смогла успеть в срок ко всем желающим. Вечерами я разбирала письма у себя в конторке. Беня возвращался к Эдену, и оба ждали меня на ужин. У Эдена я проводила только ночи, на большее времени не хватало, все съедала работа. При этом каким-то непостижимым образом все больше моих вещей перекочевывало в некроманский дом. Сначала было самое необходимое, вроде зубной щетки и пары комплектов белья, без горошка. Потом и сменная одежда понадобилась, мои любимые травяные шампуни и бальзамы для волос, без которых мою шевелюру не возьмет ни одна расческа. Книги и конспекты на случай, если для предстоящей работы понадобится освежить какое-то заклинание в памяти. Та спальня, которую мы изначально выбрали, все сильнее мною обживалась и заполнялась вещами. А Эден будто и не замечал происходящих перемен, только передвинул в ванной комнате свои нехитрые бритвенные принадлежности на самый край полочки. Бенджамин с моей легкой руки научился варить весьма неплохой кофе, которым встречал нас в столовой по утрам. Поскольку скелет, как ребенок, копировал поведение взрослых, то еще и фартук, глядя на меня, начал надевать. Смотрелся он в нем даже умильнее, чем в костюме. Этакая скелет-горничная. Я даже подначивала Эйдена сделать ему подружку и поделить обязанности. В общем, дело принимало все более серьезные обороты. Как ни странно, Лу мне ничего на этот счет не говорила, хотя наверняка догадывалась о происходящем. И я как никогда была ей благодарна за такое невмешательство. Потому что самой было страшно думать и загадывать о будущем. Слишком хорошо все складывалось. Однажды вечером, когда я просматривала очередные заявки на уборку и составляла примерный график на следующие дни, в дверь постучали. «Открыто!» — крикнула я, отодвигая бумаги и принимая серьезный и представительный вид, насколько это возможно после рабочего дня. Желающих познакомиться со мной лично и обсудить детали найма тоже хватало, так что на двери конторы, кроме названий, были указаны и приемные часы. Правда, они уже закончились, но раз я еще не ушла, то почему бы и нет? «Добрый день!» В конторку зашел немолодой мужчина с небольшим кожаным чемоданчиком в руке. «Вы Шэрон Таллар?» «Да. Приветствую вас. Присаживайтесь», — любезно предложила гостю я. «Благодарю». «А я Адерс Ларган», — представился мужчина. Выглядел он спокойно и на стуле сидел расслабленно, разглядывая меня и обстановку. «Очень приятно», — улыбнулась я, отмечая, что его фамилия мне смутно знакома. Да и внешне он кого-то напоминал, невысокие, светловолосые, с ясными голубыми глазами. Мужчина усмехнулся, поняв, что его имя мне ни о чем не говорит, и пояснил. «Я отец Микеля». И вот теперь-то я поняла, что у меня большие неприятности. Что сказать в ответ я не знала, поэтому ляпнула первое, пришедшее в голову, просто чтобы не молчать. «А я у вас дома убираюсь. Магически». Улыбка застыла у меня на лице, как приклеенная. «Да, я в курсе». Отец Микеля тоже улыбался. Я чуть расслабилась. «Может, у хозяина дома есть какие-то замечания и пожелания по моей работе?» «Это мне сын рассказал. В целом он рассказал мне все, что позволила данная им клятва». Я постаралась держать себя в руках, хотя во рту сразу пересохло, а горло сжалось. Раз то, что позволила клятва, значит, ничего криминального Мик не сказал. Хотя и этого могло вполне хватить. «И о чем вы хотели поговорить со мной?» Стараясь не выдать себя голосом, спросила я. «О том, каким образом вы вскрыли мой сейф». И вот тут мое сердце ухнуло куда-то в желудок. «Я не вскрывала сейф. И главное, истинная правда, могу поклясться!» Так вовремя вспомнила я про магические клятвы. «Знаете, Шэрон, я был знаком с вашим отцом». Адерс Ларган задумчиво посмотрел в окно. «А куда ему еще смотреть, если по всем моим документам он пробежался профессиональным и наверняка магическим взглядом и не нашел в них ничего интересного?» «Он был отличным человеком, часто помогал страже, где я когда-то работал, и магом был сильным». Взгляд мужчины вернулся ко мне, теперь настала моя очередь получать оценку. «Вы не унаследовали его дар в полной мере». «Мама не была магом», — зачем-то сказала я, будто извиняясь, что оказалась слабее отца. Хотя никаких комплексов по этому поводу не испытывала, разве что редкие сожаления. «Да, Нилан женился по любви на школьной учительнице. Замечательная была женщина, я ее тоже помню. Улыбка у дознавателя была открытая и искренняя, хотя не удивлюсь, если с преступниками в камерах он говорит так же и в такой же манере. Мне жаль, что их не стало». «Мне тоже». Я отвернулась, стараясь скрыть эмоции, раскачивающие жалкие остатки моего самообладания. Я давно уже вспоминаю о родителях спокойно, не знаю, что нашло на меня сейчас. Это все нервы. Надо успокоиться и собраться. «Так вот, Шэрон, вы никак не могли вскрыть сейф. Ваших сил бы на это не хватило», — закончил свою мысль дознаватель. «Поэтому мне интересно, кто его вскрыл. Только прошу, не приплетайте Микеля и Фрэнка». Забавно сложил брови домиком дознаватель. «Эти два великовозрастных балбеса и с обычным замком не справятся. Чего уж говорить о защищенных сейфах». Жаль, версия, что это они, была очень стройной. Но валить все на парней я действительно не собиралась. Раз уж я втянула во все это других, то и ответственность нести мне. «Я вскрыла? Смогла?» «Не Эдена же выдавать. Вдруг с его родителями Адерса Ларгана связывают не такие теплые воспоминания». «Нет». Дознаватель все так же с улыбкой покачал головой. «Не вы. Слишком профессионально сработано. Даже если предположить, что вы использовали артефакты и накопители, выпускнице Академии на такое банально не хватит мастерства. Уж извините за прямоту, но это так». Я сжала зубы, что делать. продолжать настаивать на своем или соврать, что наняла случайного человека? Я не собираюсь ничего предпринимать. Неожиданно мужчина открыл чемоданчик и извлек из него бумаги. Наоборот, думал показать, что еще у меня есть по этому делу. Не имею привычки хранить все яйца в одной корзине, с усмешкой пояснил дознаватель на мой обескураженный взгляд. Но почему? Пока что я совершенно не понимала, что нужно этому человеку, если не арестовать того, кто посмел посягнуть на его имущество. Мне бы самому хотелось узнать, что случилось в моем городе с людьми, которых я знал. Поэтому продолжаю собирать материалы в надежде когда-нибудь найти серьезную зацепку. Адерс Ларган положил бумаги мне на стол. И я совсем не удивлен, что вы тоже стремитесь выяснить обстоятельства гибели родителей. И вы поможете? В это я поверить точно не могла. Расследовать это дело я уже не могу, оно закрыто. Но поделиться сведениями вполне. Возможно, когда-нибудь вам и вашему помощнику, со смешком поправился Ларган, удастся докопаться до истины. Тогда почему бы вам просто не отдать мне эти документы? Нет, улыбнулся дознаватель. Не так просто. Я должен быть уверен, что вам помогает надежный человек, и эти поиски не сведут вас в могилу. С одной стороны, я бы легко могла назвать Эйдена, он зарекомендовал себя очень надежным, уж в его-то способностях не усомнится никто, даже королевский дознаватель. С другой, во-первых, я все еще до конца не могла поверить сидящему напротив мужчине. Во-вторых, не факт, что он одобрит кандидатуру Эйдена, чья семья хоть и погибла, но находилась под подозрением. «Как вы узнали про взлом сейфа?» — не удержалась я. «Некромант же говорил, что сделал все в лучшем виде». Несколько листов со схемами лежали не так, как я их оставил. Привык, знаете ли, к определенному порядку, — развел руками дознаватель. В остальном же все сделано чисто. Если бы я не начал проверять специально, то ничего бы и не заметил. Вообще, выглядел он даже слишком доброжелательно и внешность имел располагающую. Наверное, лет через 20 Микель будет таким же и тоже обзаведется небольшим животиком. И представить, что этот милый человек с приятным лицом и милой улыбкой не просто следователь, а королевский по особо важным делам. А как Микель? Ему же не сильно досталось? Вспомнила я о товарище-подельнике. «Жить будет», — отмахнулся Адерс, но, увидев мои округлившиеся глаза, рассмеялся. «Да ничего я ему не сделал. Мы просто поговорили». «И он все выдал?» «Я пригрозил оставить его без содержания, плюс небольшое ментальное воздействие». «Надо будет как-нибудь навестить Мика. Ментальное воздействие — так просто не проходит. И, разумеется, у дознавателя такого уровня и ментальный дар должен быть соответствующий. «Я дам вам один интересный документ, так сказать, для затравки. А вы решите, хотите ли узнать остальное. На стол передо мной лег исписанный лист. Если решитесь, завтра жду вас с вашим союзником. Думайте». Адерс Ларган заговорщицки подмигнул, убрал все бумаги обратно в папку и вышел. Я же, не до конца поверив, что все закончилось благополучно, меня не арестовывают и даже ни в чем не обвиняют, дрожащими руками взяла исписанный лист, начав его изучать. Признаюсь, смысл написанного дошел до меня не сразу. Все-таки я серьезно перенервничала, пусть и надеялась, что во время разговора держалась неплохо. К тому же, больше всего это походило на заметки на полях, какие-то даты, места, описания. И только поняв смысл этого документа, я вздрогнула по-настоящему. Это же, получается... Я вскочила, забыв про недоделанные дела, заявки на уборку, начатый отчет по моим доходам, все отошло на второй план. Конторку даже запирать толком не стало, лишь жестом активировала на бегу охранные заклинания и помчалась к Эйдену. Он должен увидеть все как можно скорее. Дверь я открывала своим ключом, хотя всегда предпочитала постучать и дождаться, пока откроет Эйден и тут же закружит меня в объятиях. Это был наш маленький ежевечерний ритуал, но сегодня ждать чего-либо я совершенно не могла. «Эйден!» Я заметалась по дому, испугавшись, что некромант куда-то ушел. «Я здесь?» Встревоженный Эйден быстро поднимался из подвала, наверное, оторвавшись от экспериментов с кольцом, потеснившим в последнее время злосчастную схему. «Что-то случилось? На тебя кто-то напал?» «Да нет же. Можно подумать, что нападение — это единственная неприятность, которая может со мной произойти. Ко мне заходил отец Микеля. Он знает, что его сейф вскрывали». Это было ожидаемо. Кажется, Эйден даже украдкой выдохнул с облегчением. «Не переживай, предъявить он нам ничего не сможет. Все же в этом участвовал и его сын», — попытался успокоить меня некромант. «Да он и не собирается ничего предъявлять», — отмахнулась я. «Вот посмотри, он дал мне это со словами, что если захочу узнать больше, то надо прийти к нему с тем, кто вскрыл сейф». Я всучила Эйдену лист бумаги, который он недоверчиво принял, и начал читать. И чем дальше читал, тем сильнее хмурился и тем глубже становилась складка у него между бровей. В отличие от меня, соображал Эйден хорошо и понял все сразу. «Если верить этим записям, — вдохновенно начала я, — то после Кольдора было еще минимум 7 подобных случаев, — закончил он. Их было больше, полтора десятка, последним из которых значился Гильз. Пусть рядом с ним и стоял большой знак вопроса, как и еще возле 8 записей с разными пометками. И все же что-то заставило королевского дознавателя включить самый крупный энергетический всплеск, поднявший целую армию нежити из старых курганов и захоронений, в свой список. Адерс Ларган сказал, что это для затравки. Он много чего насобирал по своему нераскрытому делу за прошедшие годы, у него еще целая папка документов. Продолжала я выливать поток информации, меня буквально распирало от эмоций. Но он готов поделиться ими только в том случае, если сочтет кандидатуру взломщика достаточно надежной. Эйден все еще смотрел на лист со страшным списком мест возникновения магических аномалий. «Это почти полный перечень всех крупнейших прорывов последних лет», — задумчиво произнес он. «В 5 из них я был ликвидатором». «Заметил тогда что-нибудь необычное?» «Нет», — покачал головой некромант, снова уткнувшись в список. «Но мы и не изучаем аномалии. Там как-то не до этого». «А что делать с Адерсом Ларганом? Мне все еще было страшно идти к нему с Эйденом, и боялась я, что примечательно не за себя. Вдруг это все-таки такая хитрая ловушка. Мы пойдем к нему?» Эйден улыбнулся и намотал мой локон на палец. «Сейчас уже поздновато для визитов. Предлагаю завтра с утра».